Она не сказала им лишь одного, и это был ее козырь в рукаве. Этого они наверняка не знают. Она и словом не упомянула о Мэтте Хантере. Штекберг поднял руку. «Позвольте высказать предложение». «Ну, разумеется, Эд». Терстон обернулась к нему. «Желательно, чтобы между нашими структурами не возникало разногласий в ходе расследования. Естественно. В таком случае, почему бы не объединить силы в кулак? Открытый двусторонний обмен информацией. Мы сообщаем вам всю информацию, вы, в свою очередь, известные вам факты, без утайки». Терстон взглянула на Адама Йетса. Тот откашлялся и произнес: «Без проблем». «Вы установили личность сестры Мэри Роуз?» — спросил Штейнберг. Йетс кивнул. «Да, установили». Лорен ждала. Йетс не спешил. Выпрямил ноги, подергал край незаправленной брюки рубашки, точно хотел проветриться. «Ваша монахиня, вернее, она никогда не была настоящей монахиней, можете мне поверить. Ее настоящее имя и фамилия Эмма Лимей». Лорен вопросительно взглянула на Штейнберга. Тот никак не среагировал на это имя. Эмма Лими и ее партнер, полный кретин Клайд Ренгер, скрылись из Лас-Вегаса 10 лет назад. Мы предприняли поиски этой парочки, но они закончились ничем. Только что были на месте, и бац, словно испарились. «Но с чего вы взяли, что мы нашли именно труп Лими?» — поинтересовался Штейнберг. «Корпорация Локвуд маркирует свои силиконовые имплантаты. Национальный центр криминалистических исследований создает масштабную базу данных и помещает в нее все. Ну, об отпечатках пальцев вы уже знаете. Последнее время туда же включают ДНК и описание внешности. А теперь мы работаем над созданием базы медицинских устройств и приспособлений, отмечаем все замещения суставов, грудных желез, хирургические имплантаты, протезы, электрокардиостимуляторы, и все это с целью идентификации. Узнаешь номер модели, помещаешь его в базу данных. Правда, пока это носит экспериментальный характер, и испытали мы эти базы в действии лишь на избранных, которых очень хотели найти». «Эмма Лими», — начала Лорен, — «значит, вы очень хотели ее отыскать». Йетс улыбнулся. «О да. Почему?» 10 лет назад Лими и Ренгер предали негодяя, главного воротилу в сфере наркобизнеса. Это шило в заднице для местной полиции, Тома Бушера по прозвищу Чупчик. Чупчик? Да, так они его называли. За глаза, конечно. Прозвище он получил давно, когда начал быстро лысеть. А клок волос на макушке продолжал расти. Он его не стриг, закручивал и подворачивал. Впечатление было такое, точно из лысины произрастает цветок. Эц хихикнул. Остальные сохраняли серьезность. «Вы говорили о Лими и Ренгаре», — напомнил ему Тернстон. «Да, Лими со своим дружком попалась на продаже крупной партии наркотиков. Ну, мы приперли их к стенке, оказали давление, и впервые за все время удалось завербовать кротов среди крупных наркоторговцев. Дело в том, что Клайд Ренгер и Чупчик были двоюродными братьями, и вот Лими и Ренгер стали работать на нас, подслушивать и записывать разговоры, собирать доказательства. Но потом...» Эц пожал плечами. «Что же случилось потом?» «Скорее всего, Чупчик разнюхал, что они работают на нас, и убил их. Но, честно говоря, мы не очень-то в это верим. Почему?» «Есть свидетельства, много свидетельств, что Чупчик очень активно разыскивал эту парочку. Куда старательнее нас. Это превратилось даже в нечто напоминающее соревнование. Кто быстрее найдет. Но поиски кончились ничем, а потому мы решили, что проиграли гонку». «А Чупчик, он на свободе?» «Да». «А что с Клайдом Ренгером?» «Мы даже приблизительно не знаем, где он может находиться», — ответил Йетс. «Клайд Ренгер — тот еще персонаж. Управлял парой клубов со стриптизом, принадлежавших Чупчику. И репутация у него была, мягко говоря, не очень. Иногда принимал участие в оргиях, они порой заканчивались плачевно». «Насколько плачевно?» Йетс поерзал в кресле и сложил руки на колени. «Мы подозреваем, что некоторые девушки после них так и не оправились». «Что значит «не оправились»?» «Одна впала в кому, другую, по моим сведениям, нашли мертвой». Лорен поморщилась. «И вы заключили сделку с такой мразью? У вас имеются более симпатичные кандидатуры?» язвительно парировал Яц. «Я просто вот уж не ожидал, что должен объяснять инспектору Мьюз азы работы с осведомителями», — вмешался Штейнберг. «В том нет нужды, мы все прекрасно понимаем». «Я вовсе не это имела в виду». Лорен почувствовала, что краснеет. Прикусила губу. Ей было стыдно. «Простите, что перебила. Продолжайте». «Так, что еще? Мы не знаем, где теперь Клайд Ренгар. Однако считаем, что он до сих пор способен поставлять ценную информацию и даже помочь нам взять Чубчика с поличным. Ну, а Чарльз Телли и Макс Дэрроу, как они вписываются в эту картину?» Чарльз Телли – мелкий жулик, известен своей жестокостью. Он руководил девушками в клубе Ренгера, следил, чтобы слушались босса, не воровали слишком много, делились чаевыми с заведением. Последнее, что о нем известно, он работал в какой-то дыре в Рино под названием «Похотливый бобер». Мы полагаем, что Чарльза Телли наняли убить Эмму Лими. Кто? Люди Чубчика? Да, очевидно, каким-то образом Чубчик пронюхал, что Эмма Лими скрывается под видом монахини Мэри Роуз, ну и послал Телли устранить ее. «А Макс Дэрроу?» — спросила Лорен. «Мы знаем, что он побывал в комнате Лимы. Какова его роль?» Яц выпрямился в кресле. Некогда у Макса Дэрроу была репутация хорошего и честного копа. Но, наверное, затем он скурвился. Последние слова он произнес совсем тихо и закашлялся. «И далее», — промолвила Лорен. Яц глубоко вздохнул. «Видите ли, Макс Дэрроу?» Он покосился на Терстон. Она не кивнула ему, не шевельнулась, но у Лорен создалось впечатление, что, как и в случае со Штейнбергом, Яц искал ее молчаливого одобрения. «Ну, скажем так, Макс Дэрроу тоже привязан к данному делу, но только с другой стороны». Все ждали продолжения. Наконец Лорен спросила, как именно. Яц потер лицо ладонями, отнял их, и сразу стало видно, что он измотан. «Я ведь, кажется, уже упоминал, каким грязным делом занимался Клайд Ренгер». Лорен кивнула. «У нас есть основания полагать, что именно он убил последнюю жертву». «Да». «Жертвой была стриптизерша, вероятно, и воровка. По имени...» «Так, минутку, у меня тут записано». Яц достал из заднего кармана брюк небольшую записную книжку в кожаном переплете, облизал палец, начал перелистывать странички. «А, вот. Кэндис Поттер, она же Кэнди Кейн». Он закрыл записную книжку. «Эмма Лими и Клад Ренгер исчезли вскоре после того, как было обнаружено ее тело». «И все же, какое отношение имеет ко всему этому Дэрроу?» «Макс Дэрроу отвечал за расследование данного убийства». Все на миг лишились дара речи. Первым опомнился Эд Штейнберг. «Погодите секунду», — сказал он. «Что же получается? Клайд Ренгер убивает стриптизершу. Дэрроу поручает это дело. Через несколько дней Ренгер и его подружка Лими исчезают. И вот теперь, 10 лет спустя, пальчики Дэрроу вдруг обнаруживают на месте убийства Эмми Лими? Да, вроде бы все сходится». Снова настала тишина. Лорен пыталась осмыслить услышанное. «Тут вот что важно», — продолжил Яц и подался вперед. «Если у Эмми Лими были тогда материалы, проливающие свет на обстоятельства дела, или же если она передала эту информацию Клайду Ренгеру, мы считаем, у инспектора Мьюз появились неплохие шансы отыскать их». «У меня?» Яц развернулся к ней. «У вас отношения с коллегами этой псевдомонахини? Лими прожила с ними 7 лет. Мать и настоятельница вам доверяет, так что мы попросили бы вас сконцентрироваться на этой части дела, выяснить, что знала Лими, что у нее было». Штейнберг взглянул на Лорен и пожал плечами. Джон Терстон обошла стол и открыла дверцу маленького холодильника. «Выпить никто не желает?» — осведомилась она. Ей никто не ответил. Терстон пожала плечами, достала какую-то бутылку, встряхнула. «Ты как, Адам? Хочешь чего-нибудь? Просто воды». Она протянула ему бутылку. «Эд? Лорен?» Оба отрицательно покачали головами. Джон Терстон отвинтила пластиковую крышечку, отпила большой глоток, потом снова приблизилась к столу. «Ладно, продолжим», — произнесла она. «Что еще вам удалось узнать, Лорен?» «Лорен». Она уже называет ее по имени. Лорен вопросительно покосилась на Штейнберга, и тот опять кивнул. «Нам удалось обнаружить несколько связующих звеньев между всем этим и бывшим заключенным Мэттом Хантером», — сказала она. Глаза Терстон сузились. «Почему мне знакомо это имя?» «Он местный, из Ливингстона. О его деле много писали в газетах. На вечеринке выпускников колледжа Хантер подрался и...» «Ах, да-да, вспомнила», — перебила ее Терстон. «Я знала его брата Берни, хороший адвокат, умер молодым. Вроде бы Берни нашел ему работу в Картерстеридж, когда он вышел из тюрьмы. Мэтт Хантер до сих пор работает там». «Он как-то связан со всем этим?» «Да, определенная связь прослеживается. Например, Лорен поведала о телефонном звонке из школы Святой Маргариты в дом Марши. Похоже, на них это не произвело впечатления. Но когда Лорен стала рассказывать о событиях вчерашнего вечера, о том, что Мэтт Хантер в свойственной ему манере подрался с Чарльзом Телли в отеле «Говард Джонсон», присутствующие насторожились». И впервые Йетс начал записывать что-то в свою книжку в кожаном переплете. Когда она закончила, Терстон спросила: «Как вы все объясняете это, Лорен?» «Если честно, пока не знаю». «Следует выяснить подробности пребывания Хантера в тюрьме», — заметил Йетс. «Мы знаем, что Телли тоже имел срок. Возможно, там они и познакомились. Или же Хантер каким-то образом связан с людьми Чупчика». «Правильно», — одобрила Терстон. «Может, Хантер подчищал какие-то концы за Чупчиком?» Лорен молчала. «Вы не согласны, Лорен?» «Вероятно, вам покажется это наивным, но не думаю, будто Мэтт Хантер мог исполнять роль чистильщика. Да, у него есть судимость, но лишь за драку на мальчишнике 15 лет назад. С тех пор он не имеет проблем с законом и, что называется, чист». Лорен не стала упоминать о том, что училась в школе вместе с Хантером, что ей не по нутру все это. Когда другие детективы уверяли, что нутро может служить рациональным объяснением, Лорен начинала тошнить. «Каково же участие в этом Хантера?» — спросила Терстон. «Не знаю. Очевидно, здесь что-нибудь личное. Согласно показаниям портье, его жена тоже остановилась в этом отеле. Полагаете, ссора на любовной почве? Возможно». Во взгляде Терстон сквозило сомнение. «В общем, Мэтт Хантер имеет к этому отношение, верно?» «Определенно», — подтвердил Штейнберг. Йетс энергично закивал, Лорен своих чувств не выдавала. «На данный момент», — продолжила Терстон, — «у нас есть все основания арестовать его и предъявить обвинение. Драка, телефонный звонок и так далее. Скоро получим результаты анализа ДНК и сможем связать его с убитым Телли». Лорен колебалась, а Эд Штейнберг — нисколько. «Да, оснований для ареста достаточно. А учитывая, что Хантер уже имел судимость, ни о каком освобождении под залог не может быть и речи. Возьмем его, поддержим сколько надо. Правильно, Эд?» «Согласен», — ответил Штейнберг. «Тогда берите его», — сказала Терстон. «И нечего церемониться. Верните Мэтта Хантера за решетку».